Глава 6. Ровно полкорпуса лошади, ни сантиметра больше, ни сантиметра меньше. Черный жеребец Артура должен отставать от огненно-рыжей кобылы Милены ровно наполовину тела скакуна. После песочницы девушка решила продлить контракт и натаскивала его как сторожевого пса. С одной стороны, Артуру грех было жаловаться на свою нанимательницу. Игра теперь приносила не жалкие крохи, а вполне солидный и, самое главное, постоянный доход. За виртуальные приключения он получал зарплату, сопоставимую с оплатой труда высокопрофессионального телохранителя в реале. В карман к нему капали и неплохие бонусы за сверхурочных, а набежало этих сверхурочных немало. Артур уже забыл, когда нормально спал. Как только они с Миленой вышли за стену Амони, за них взялась целая команда паровозов, людей, прокачивающих игроков за деньги. Данжи и квесты слились в голове в один бесконечный бой, наполненный тоннами крови, предсмертными хрипами врагов и оповещениями от системы о получении опыта и повышении уровней. Ему говорили колоть и резать, он махал мечом, говорили бежать, без оглядки бежал как робот, как бездушный автомат, выполняя приказы. Проваливаясь в мутный вязкий сон на 4-5 часов в сутки и заходя вновь в игру, он с завистью смотрел на бодрую и энергичную Милену. Ему же, чтобы не заснуть прямо на ходу и не вывалиться из седла, приходилось горстями и пачками жрать стимуляторы мозговой активности. 40-го уровня в 4-х земле можно было достичь за год, неспешно поигрывая по вечерам после работы. Артур получил его за месяц. Он не просто взял уровень, но еще и заработал кучу побочных навыков, таких как мастер боя на мечах или наездник от бога. Однако скорость развития его персонажа меркла перед достижениями Милены. В поединке лицом к лицу он как минимум ей бы не проиграл, но всего за месяц она умудрилась сколотить небольшой крепкий клан. С этой ватагой безбашенных амбициозных парней Милена совершила налет на Баронскую башню и захватила ее. 2 недели, в течение которых Артуру удалось поспать в общей сложности часов 6, отряд Милены с боями отстаивал цитадель от родственников бывшего владельца. Из 43 человек соклановцев к концу осады дееспособными остались только 4. Остальные из-за постоянных смертей стали калеками, неспособными держать оружие. Но их молодой клан выстоял и обрел крышу над головой, а Милена стала баронессой. Артур думал, что после захвата башни и получения титула энергичная девочка хоть немного успокоится. Какое там? Часы показывали 3:30 утра, когда пришло сообщение от Милены. «Жду через 10 минут в игре. Срочное дело». И плевать ей с высокой баронской башни, что сейчас ночи, что парень только 10 минут будет влезать в костюм и в игру заходить. Прыгая на одной ноге, пытаясь вторую засунуть в эластичную штанину наряда для виртуального погружения, он отхлебнул кофе, сморщился, обварив себе небо и язык, и выплюнул кипяток обратно в кружку. «Чего тебя так перекосило?» – вместо приветствия кинула девушка Артуру, появившемуся в игре. «Кофе». Не вдаваясь в подробности, ответил он. «Что случилось?» Милена вывела его на обзорную площадку башни. Артур увидел строй неподвижно стоящих копьеносцев. Оглядев лес пик с черными наконечниками и стену желтых щитов с намалеванными красными кабаньими головами, произнес. «Наемники кровавые кабаны. Пришли по нашу душу. Готовимся отражать штурм?» «Нет, я их наняла». «Зачем?» Удивился Артур. Милена в последнее время намекала, что баронская корона для нее маловато, и пора бы отправиться в гости в замок к какому-нибудь графу или цитадель герцога штурмом взять. Но наемников было не больше 100. Для полномасштабной войны этого слишком мало, а для вылазки в данж много. «Седлай коня, расскажу по дороге. Времени нет». Артур прикусил обожженный язык. На то, чтобы выдернуть его из кровати посреди ночи, у этой стервы время находится, а объяснять, зачем ей это понадобилось, видишь ли, некогда. Милена соизволила поделиться своими планами, когда они ехали перед пылящей по дороге пехотой. Услышав ее фантазии, Артур расхохотался. Ну, наконец-то избалованная папиными деньгами девочка, скупающая людей сотнями, получит обидный щелчок по носу. Задумка была нестандартная, награда могла быть баснословной, но после такой выходки против нее ополчится вся Борея. Сам император пошлет гвардейцев, чтобы разобраться с дерзкой баронессой. С одной стороны, Артуру жаль будет потерять свой доход вместе с нанимательницей. С другой, эта высокомерная девка уже сидела в печенках. Красные кабаны на марше были быстры. Всего за полчаса их колонна добралась от Баронской башни до подножия небесного столпа. Каменистая местность, пустынная в обычные дни, сейчас бурлила жизнью. Ремесленники торопливо ставили палатки и сколачивали прилавки. Булочники и повара занимались готовкой в передвижных печах, наполняя воздух вызывающими зверский аппетит ароматами. Возле пивной бочки, стоящей прямо на телеге, собралась горланящая толпа людей, желающих утолить жажду, поделиться новостями и поздравить друг друга с началом ярмарки птицы. Чуть поодаль возвышался белый с золотыми полосами шатер, державшийся не на веревках и подпорках, а на потоке забегающего под него воздуха. Возле входа с закрытыми глазами в позе лотоса парили на высоте полуметра над землей два жреца-птицы. На другой стороне ярмарки расположилась сцена, собранная из грубого деревянного каркаса и кусков синей ткани. По ней носился маг в голубой хламиде и смешном остроконечном колпаке. Он прямо из воздуха создавал стаи голубей размером с хорошего орла, раскрашенных как королевские бабочки, вызывая у стоящей возле сцены детворы крики восторгов и хохота. Маг недаром находился как можно дальше от жреческого шатра. Чародеи на дух не переносили жрецов, считая их волшебство шарлатанством, а свое истинным искусством. Жрецы отвечали магам искренней взаимностью. Милена и не думала снизить темп марша. Она вела свое войско прямо на суетящееся скопление людей. И так бы и въехала на ярмарку, если бы впереди нее не возник худой чопорный тип в черном камзоле, белом жабо и болтающейся на тонкой шее массивной золотой цепью с гербом. Он выскочил из толпы так шустро, что кобыла девушки едва его не сбила, заплясав боком и успев погасить инерцию. «Приветствую вас на ярмарке Великой Птицы, госпожа баронесса, и вас, сир-рыцарь!» Худой поочередно поклонился Милене и Артуру. «Ага», — ответила Милена, даже не глядя на чопорного мужчину. Она не сводила глаз с небесного столпа. «Позвольте представиться, я Георг Хиру, бургомистр славного города Амони. Ваш же герб кажется мне незнакомым». Эмблему их клана рисовала Милена, собственноручно. Покрасила щит в белый цвет, потом с многозначительным видом ткнула в середину доспеха кистью с черной краской, оставив бесформенную кляксу. На вопрос, что это, она ответила, что это роза. Милена платила своим соратникам достаточно, чтобы те называли кляксу хоть розой, хоть портретом собственной мамочки, поэтому протестовать никто не стал. «Баронесса Милена, клан Черной Розы», – представилась девушка. По древнему закону, разбивать ярмарочные палатки под небесным столпом во время возрождения птицы имеют право только жители Амони. Это привилегия, дарованная нам самим императором. «Я не собираюсь здесь торговать», – жестко ответила девушка, кивнув на застывших наемников. «Это моя свита. По указу императора, дворяне могут посещать ярмарку со своими сопровождающими». «Довольно многочисленная свита и вооруженная. Боюсь, я вынужден вас попросить оставить ее здесь. Баронессу же мы с радостью примем на своем празднике». Из толпы вышел и встал рядом с бургомистром толстячок в жреческом одеянии. «Мир тебе и вечного попутного ветра, дочь моя. Бургомистр прав, армии не место на празднике возрождения. Сегодня рух сядет на гнездо, снесет яйцо и рассыплется пеплом, чтобы тут же возродиться в вылупившемся птенце. Это праздник победы жизни над смертью, созидания над разрушением. Отошли свое войско домой и присоединяйся к нам. Вознеси молитвы великой птицы в нашем шатре. Кто знает, может, она даст тебе то, что ты попросишь у нее сегодня». «Да, мне от нее кое-что нужно. Осколки скорлупы рух». «Дочь моя!» «Осколки иногда падают с небесного столпа. Мы собираем их, складываем в ковчег и доставляем в Верховный храм. Посети его, и ты сможешь прикоснуться к реликвии». «Вот еще, переться в такую даль, если можно сделать это здесь», — ухмыльнулась Милена. «Это святотатство, так поступать нельзя». «Мне можно, у меня предложение. Вы в течение часа собираете этот балаган и откачевываете от небесного столпа. Любого, кого я увижу поблизости через час, я убью без разговоров. Каждый, кто посмеет приблизиться к упавшим осколкам, будет распят на этой скале и провисит здесь неделю». «Баронесса, вы переходите границы!» Побагровев, взревел бургомистр, хватаясь за висевший на поясе корт. «Нет, я только собираюсь их перейти». Милена обернулась к кровавым кабанам и махнула рукой. «Вперед! Сравняйте здесь все с землей!» Наемники сдвинули щиты и, подняв копья, двинулись вперед. Бургомистр выхватил оружие и попытался подло ткнуть кобылу Милены в брюхо. Лошадь мощной грудью сбила городского главу в пыль. Внимание Артура переключилось на жреца, который изящным жестом вытянул руку в сторону Милены. На его ладони начал завиваться еле видимый вихрь. Если за снос ярмарки Артуру денег не платили, то защита здоровья нанимательницы входила в его прямые обязанности. Он метнул в жреца кинжал, сбивая заклинание. Тот оказался шустрым, отбив клинок воздушным щитом, воспарил настолько высоко, что парень, вставая на стременах и вытянув руку с мечом, достать его не смог. Артур подумал, что стоит освоить хотя бы дротики, чтобы сбивать этих летающих засранцев. С неба на землю жреца сбросила Милена. С ее боевого цепа сорвалась молния, прожгла в рясе ветвистые прорехи и затрясла его в жутком припадке. Авгур, потеряв концентрацию, сбитая ласточкой рухнул на землю, но ловко перекатился и вскочил на ноги, чтобы попасть под вихрь ударов Артура. Драться в ближнем бою с закованным в броню всадником, размахивающим полуторным мечом лишь с помощью веры и заклинаний, было тяжеловато. Поэтому жрец быстро отвоевался и отправился на встречу со своим божеством. Чуть дольше продержался бургомистр, которого Милена зажала между своей кобылой и строем копьеносцев. «Амони! Амони! Ко мне! К оружию!» мстительно прокричал, поднятый сразу на три копья бургомистр и испустил дух. Кровавые кабаны обошли лошади Артура и Милены, снова сомкнули щиты и выставили копья. На четкий строй наемников катилась беспорядочная толпа жителей. Ремесленники похватали свои инструменты и бросились в бой, горя праведным гневом и желанием отомстить за смерть бургомистра и первожреца. Артур мысленно поаплодировал Милене. Он не понимал, почему она не взяла с собой в эту авантюру соклановцев, а решила обойтись наемниками. Сокланы бы сейчас с улюлюканьем врубились в эту толпу, и началась бы свалка с неизвестным исходом. Продажное мясо наемники, которыми обычно просто затыкают дыры в строю, оказались самым действенным средством для сдерживания и уничтожения разгневанных граждан Амони. Войско действовало по примитивнейшей схеме. Клич, шаг вперед, укол копьем и снова шаг вперед. Толпа разбивалась о строй неумолимо продвигающихся кабанов. Но тут неприятный сюрприз преподнес балаганный маг, бросивший заклинание торнадо на левый флаг копьеносцев. Вихревая воронка разметала передние ряды, создав брешь в построении, в которую тут же ринулись разъяренные граждане. Копья, дававшие кабанам преимущество на дистанции, в свалке в упор оказались бесполезны. Жрецы, высыпавшиеся из шатра, лечили и благословляли напирающую на наемников толпу, а маг, делая пасы руками, готовил очередную пакость. «Имория!» – казалось, крик девушки заглушил звуки сражения и стоны раненых и умирающих людей. Артур обернулся и увидел, как в руках Милены рассыпается золотой пылью свиток с одноразовым заклинанием. Она использовала заклятие тишины на 30 секунд, лишающие магов и жрецов возможности колдовать. Теперь ближайшие полминуты полем боя будет править честная сталь. Стоил такой свиток недешево, но награда была несоизмеримо выше. Подумать только, они могут заполучить кусок скорлупы великой птицы. Милена пришпорила лошадь и рванула на левый фланг. Перемахнув сминаемую шеренгу кровавых кабанов, начала направо и налево раздавать удары цепом, оттесняя толпу от копьеносцев. Артур смачно выругался и направил своего коня вслед за Миленой. «Вот как прикажешь ее охранять, если одновременно 20 рыл стараются ткнуть в девушку рогатиной, стащить ее из седла или подрубить ноги лошади?» Но Артур старался, вертелся ужом, не бил, а лишь отбивал удары, предназначавшиеся баронессе. Позади них кровавые кабаны восстановили строй и вновь двинулись на горожан, выкашивая их будто серпом колосья. Милена же вместе с Артуром во весь опор помчались к ярмарочному магу, чтобы в последние секунды успеть расправиться с беспомощным врагом. Когда до сцены оставалось всего 30 метров, из-за перевернутого прилавка с обувью выскочил лучник в кожаной кирасе. Артур пришпорил коня, чтобы в последнем рывке закрыть собой Милену, но не успел на одно мгновение. Сразу 3 стрелы просвистели над головой его жеребца и впились в бок девушки. Милена закричала от боли и чуть было не вывалилась из седла. Неожиданно получить 3 штыря в бок, пусть и с уменьшенной в игре на 30% чувствительностью, было адски больно. Артур заметил, что все они пробили панцирь, да еще и снесли у Милены 1/4 здоровья. Какой же уровень у этого кудрявого паренька, показавшегося Артуру смутно знакомым, если он дорогущий лад и шьет как бумагу? Паренек наложил еще 1 стрелу. Артур подъехал к скривившейся Милене и заслонил ее 3-угольным щитом. Девушка же повела себя странно, стараясь высунуться из-за прикрытия и рассмотреть парня. Следующую стрелу Артур умудрился поймать на щит только чудом. Бронебойный наконечник пробил умбон и вышел с другой стороны из руки Артура, заставив теперь уже рыцаря скрипнуть зубами от боли. «Убей, догони и убей!» – выплюнула приказ обычно уравновешенная Милена с дикой злобой и ненавистью. «Или лучше захвати!» Артур на секунду замешкался, разрываясь между приказом и обязанностью защитить баронессу. «Да не стой столбом! Вперед!» Милена выпрямилась в седле и развернула лошадь в сторону лучника. В этот момент в общем веселье решил поучаствовать маг. Он снова вызвал ураган, на этот раз другого вида. Порыв ветра ножом прошелся по линии столкновения горожан и наемников, раскидывая их в разные стороны. «Бегите!» – прогремел усиленный колдовством голос мага. «Бегите!» Волшебная буря набирала силу, разводя сражавшихся в разные стороны. Горожане, вняв голосу мага и разума, побежали прочь от кровавых кабанов, а наемники скрючились за щитами, заслоняя глаза от пыли. Облако накрыло и Милену с Артуром. Их окружила толпа горожан. Вот ведь подленькие людишки. Каждый, пробегая мимо, пытался попасть чем-нибудь острым, если не во всадника, то хотя бы в его лошадь. Артур закрутил коня, стараясь увернуться от мелких тычков, и увидел, как из-за перевернутого прилавка выскочил морянин, схватил лучника за шиворот и потащил за собой. Артур не понял, кто сотворил очередное заклинание, маг ли очнувшиеся жрецы птицы. Воздух вокруг вдруг пожелтел и резко уплотнился. Двигаться стало очень трудно, все силы уходили на попытки вдохнуть. Он пробовал рассечь воздушный кисель мечом, но куда там, рука, сжатым в ней клинком, еле двигалась. Рядом в ловушке в злобе билась Милена, ее усилия также не увенчались успехом. Морянин дотащил упирающегося лучника до проезжающей мимо жреческой кареты. Одной рукой зашвырнул его в экипаж и запрыгнул туда же сам. Запряженные кони неслись, почти не касаясь земли, копытами. Видимо, жрецы щедро подстегивали их магией. Воздух вернулся в нормальное состояние через 40 секунд. Милена лихорадочно покопалась в седельной сумке и достала еще один дорогой свиток – метку Нигара. Бросив это заклинание на цель, можно было отслеживать ее передвижение в течение суток. Зачем тратить редкий свиток на парнишку, который лишь пощекотал ее ребра стрелами, Артур не понимал. За время интенсивной прокачки их 100 раз кололи и резали, жгли огнем и кислотой, топтали и даже пытались съесть, а тут обычная стычка, небольшая рана. Милена не успела. Карета жрецов перевалила через горный хребет и скрылась из вида. Девушка в припадке ярости швырнула свиток на дорогу. «Тварь!» Кого так ласково назвала Милена, Артур не знал. Мага ли, не вовремя бросившего заклинание, или лучника, или самого Артура. За всех пришлось отдуваться чародею. Он еще потрепал нервы своим колдовством, но в конце концов его взяли в круг щитоносцы, и под прицелом трех десятков копий он поднял руки, показывая, что готов сдаться. Лучше бы бился до конца. Милена вогнала в беднягу кинжал из кристаллита, вытягивающий манну, и приказала распять на скале. Артур отметил, что девушка явно не боится заводить врагов. НПС забывает лишь то, что случилось с ними за сутки до смерти. А несчастный маг провисит на скале 2-3 дня, прежде чем его убьют жажда и солнцепек. И отлично запомнит, благодаря кому его смерть была жуткой и мучительной. Кровавые кабаны окружили небесный столб. Осталось всего лишь дождаться момента, когда со скалы посыплется несметное богатство. Но Милена не выглядела победительницей. Не было в ее глазах пляшущих задорных огоньков и ухмылки на полулица, к которым привык Артур. Наоборот, девушка была дерганой и чем-то сильно озабоченной. Она подозвала телохранителя жестом. «Мне надо срочно выйти из игры. Получишь осколки, сразу вези их в башню». «Но что делать?» Артур хотел узнать, как быть дальше. Горожане Амони скоро оправятся от шока, соберутся с силами и пойдут равнять башню дерзкой баронессы с землей. Против целого города, жрецов и храмовых бойцов, их малочисленный клан долго не продержится. «Что тебе непонятно?» – взъярилась девушка. «Упали осколки, подобрали, погрузили в телеги и отвезли в башню. Доставь их туда хоть на руках, хоть на карачках, взял и принес. Что может быть проще?» Артур потупился. Баронесса была не в духе, и он не хотел оказаться на скале рядом с вопившим от боли магом. «Все понял, сделаю». Милена не удостоила ответом и просто растворилась в воздухе. Ее кобыла понурым шагом отправилась в башню, а Артур принялся объезжать караулы наемников. Не ровен час проскользнет мимо какая-нибудь сволочь. Интуиция подсказывала, что за пропажу скорлупы Милена долго будет вырезать ремни из его кожи. По овальной комнате со светло-серыми стенами и потолком разлилось мягкое свечение. Покои были пусты, только в самом их центре находилась конструкция, напоминающая гроб на пьедестале, к которому зачем-то был подведен жгут проводов. Крышка с тихим вздохом отъехала в сторону, и появилась фигура с матово-белым обтекаемым шлемом на голове. Она коснулась пальцами застежек на шее, сняла головной убор и с глухим стуком уронила его на пол. Вытянув одну изящную ножку в облегающем костюме телесного цвета, потом вторую, Милена села на край капсулы для виртуального погружения. Распутав узелок на затылке, мотнула головой, и черные волосы рассыпались по плечам. Достав из пенала небольшую коробочку, Милена открыла ее и вытащила прозрачную глазную линзу. Вставила в правый глаз, зажмурилась и несколько раз моргнула. На линзе появилось микроизображение интерфейса. Девушка покрутила рукой в воздухе, листая пункты меню. «Вызов отправлен, соединение установлено», – возникла надпись у нее на зрачке. Следом появилось изображение рабочего стола, за которым восседал мужчина с глубокими морщинами на лице и усталым взглядом. «Поздно звонишь. Что-то случилось?» «Да». Милена на секунду задержала дыхание. «Я встретила его в игре». Усталость моментально слетела с лица собеседника. Он напрягся, словно терьер, почуявший в норе лиса. «И?» Милена тяжело вздохнула. «Я упустила его». «Как? Как ты могла упустить слепоглухого идиота?» «Он не идиот и не слепой. Насколько я могу судить по его поведению, он нормальный». «Он не может быть нормальным». «Еще как может, с 50 шагов засадил в меня 3 стрелы, прошил доспех». «Стрелы, доспехи», – с горечью произнес мужчина. «Игры. Когда же ты станешь взрослой и поймешь, что если он придет в себя, все игры закончатся? Ты и так натворила дел, когда зачем-то решила убить его в первый раз. Ты мне ничего не рассказывал, я не знала». «Теперь знаешь. Найди его, уничтожь, но перед этим обязательно помучай. Он должен страдать перед смертью. Чем больше, тем лучше. Никаких доспехов, стрел, мечей и прочей ерунды. Твоя цель – этот парень. Вообще из игры не выходи, пока его не найдешь. Поняла?» «Да», – коротко ответила Милена, сжав губы. «Сделай хоть что-то, за что я бы мог тобой гордиться», – сказал мужчина и оборвал связь. «Я сделаю, отец», – пообещала Милена сама себе. Фразой, что он должен гордиться ею, предок изводил ее с самого детства. Он то отдавал ее на балет, то нанимал учителей музыки и рисования. «Прояви себя, делай лучше всех». На голову Милены, рано оставшейся без матери, со стороны отца лилась сплошная критика, а ей так необходимо было одобрение. Потихоньку в ее душе рождалась буря протеста. К примеру, уроки рисования закончились тем, что на 20 листах она поставила черные кляксы и, показывая альбом, говорила отцу, что здесь нарисована ваза, а тут аквариум. У него вырвалось только одно слово – «бездарная». Неожиданно девушка открыла себя в онлайн-играх, оказавшись отличным тактиком и замечательным организатором. Отец смотрел на новое увлечение с обреченностью, но не отказывался выделять на него деньги. Много денег, которые она собиралась вернуть, тем самым показав отцу, что, может быть, она и не умеет ногами дрыгать и бумагу красками марать, но зато может проворачивать рискованные дела, приносящие немалую прибыль. И надо же было ей наломать дров на ровном месте и убить городского дурачка. Но отец тоже виноват. Стоило сразу рассказать о своих старых делах.